Дымовая завеса, фиолетово-черная, синим отливом, действительно заслонила, частично занавесила сектор обстрела, выходящий на восточную сторону дома. И тогда Стародубцев, пару минут перекурив на чердаке, недолго думая, обосновался за другим пулеметом, который нравился ему даже больше, чем тот, что пришлось пока оставить. Да это и хорошо, пускай поостынет, а то уже вода в самоваре кожуха стала нагреваться. Старый пулемет, отвык работать, разленился, вот и нагрелся так, как будто смену отпахал на передовой. За второй пулемет солдатеич не переживал. Этот будет пахать, как двужильный. Этот он недавно разбирал и собирал по косточкам. Протерев окуляры, солдатеич не спеша, аккуратно стал рассматривать сектор обстрела, выходящий на север. Там тоже кое-где, за кустами, за буграми, за березами, копошились, колготились немецкие солдаты и советские. Правда, мало, но были. И дорога там тоже была, не такая оживленная, как федералка, но весьма приличная. Эту дорогу глава района года полтора назад приказал в срочном порядке проложить возле Миролюбихи. «Для своего заводика старается», – шептался народ. «Так он же оставил завод. Там теперь заправляют сынок, пустомеля». «А какая хрен разница? Семейный бизнес!» «Оно, конечно, верно. Рука руку моет». Примерно так народная молва обсуждала появление новой дороги и нового какого-то закрытого объекта в лесу на 2-3 гектара, обнесенного заборами, вдоль которых лениво бродили, покуривая, охранники с дубинами и даже с автоматами, рассказывали очевидцы. Местные люди, особенно охотники да грибники, отлично знали, что за секретный объект появился в лесу, а городские те были не в курсе. Выезжая на природу, пожарить шашлыки или ягоды пощипать, или грибочки пособирать, городской человек иногда натыкался на высокий металлический забор, обвитый серебристыми кудряшками колючей проволоки. Городской человек стоял и смотрел, как баран на новые ворота, на широкие, тяжелые металлические ворота, на которых почему-то изображена была громадная рюмка с зеленым змеем. Такая встреча однажды состоялась и у Полетаева, фронтовика, который был седой как лунь, но все еще смотрелся как орел. Не зря же у него фамилия такая – Полетаев. Жил он когда-то в селе Сухое Зерновое, работал в районной газете, точнее сказать, подрабатывал. Слабость у него была такая – кропать статейки. А потом, после того, как жену схоронил, старший сын переманил Пахомыча в Новгород. Сын жил на окраине, из окон видны просторные, пригожие картинки, такие же примерно, как в Сухом Зерновом, да и река под боком. Пахомыч согласился, жил не тужил, но все-таки город есть город, не так вольготно в нем дышалось, и потому Полетаев время от времени на стареньком москвичонке накатывал в родные места. И год за годом начал Пахомыч с удивлением замечать, родные места отчуждаются, а где-то и вовсе чужими становятся, едва ли не враждебными. Там посмотришь, какой-нибудь зубастый забор под небеса подняли, здесь тебе шлагбаум перепоясал дорогу, тут поставили будку с собакой, как на государственной границе. И уже не редкость, когда в лесу тебе навстречу, как из-под земли, ни белый гриб, ни красный, а человек с ружьем вдруг вынырнет. И ты замираешь от неожиданности, испытывая гулкий сердцебой. И ты вдруг почему-то ощущаешь за собой странную какую-то вину. Это, видимо, очень и очень русское чувство. Заранее быть виноватым, еще не понимая, где ты и когда ты мог провиноватиться. Вот так и получилось в родном лесу, где раньше Полетаев знал каждую березу, каждую сосну, знал, где какая грибница под землей проходит, чтобы после грибного дождя разломить черноземы ароматными шляпами под березовиков, под осиновиков. В этом лесу Полетаев когда-то всем семейством любил отдыхать. Жена еще тогда была жива, дочки не было еще, а старший сын, у которого теперь живет Пахомыч, тот пострел был чуть побольше самого большого белого груздя. Может, как раз поэтому Пахомыч сюда время от времени заруливал, как будто в молодость, в золотые денечки, звенящие июльским зноем. И вот однажды понял он, все, лафа закончилась. Под замком оказались его золотые деньки, за железным тяжелым забором спрятались стежки-дорожки, ведущие к воспоминаниям любви и молодости. Мало того, что спрятали, так еще и охранника выставили, мордоворота с резиновой дубиной, с кобурой на беременном брюхе. Пахомыч растерялся, когда вдруг увидел железные ворота перед собой. Так неожиданно появились они на том месте, где бывало горел костерок, кипел котелок. Смущенно глядя на ворота, где была изображена громадная рюмка с зеленым змеем, Полетаев проговорил: «Я извиняюсь, а что здесь такое?» Скучающий мордоворот, несколько дней небритый и потому как будто неумытый, чумазый, многозначительно сообщил: «Запретная зона». Небритый, немытый широко зевнул: «Ядерное производство». Дмитрий Пахомыч недаром статейки в газету кропал. Подкованный был человек. «А почему же эмблема такая?» – удивился он. «Чаша со змеей. Или это производство с медициной связано?» «Конечно, связано. Морским узлом». Охранник снисходительно хихикнул. «Мы денно и ночно лечим людей, страдающих с похмелья». «Дошло? Хе-хе-хе! Это батя рюмка с зеленым змеем. Тут ликероводочный завод. А поскольку водку мы производим ядерную, потому и производство». «Ах, вот оно что!» Полетаев покачал головой и невесело, натужно пошутил. «А я смотрю, деревья-то кругом стоят кривые. Видать, уже приняли, да? И чё это хозяйство? И почём этот опиум для народа?» «Ладно, батя, некогда. Вон, видишь?» Охранник резиновой дубиной показал куда-то на дорогу. «Он, скорая помощь, едет сюда. За лекарством. Нужно встречать». Из-за поворота выкатилось облако пыли. Грузовик появился. Громадная рюмка с зеленым змеем на воротах затряслась. Два стальных полотна располовинились, на колесах отъезжая в стороны. За воротами был виден просторный двор, современные складские помещения, похожие на ангары для самолетов. Горестно вздыхая, Полетаев пошел от завода и чуть не заблудился от кручины, навалившейся на него. Едва нашел свой старый москвичок. И только тут заметил свежий деревянный блин, оставшийся от спиленной сосны. Широкий, крепкий, ядреный блин, в котором можно сотни полторы годовых колечек насчитать. Опустившись на этот громадный пень, Пахомыч задумался, глядя по сторонам. Лес был наполнен птицами, и ягоды в нем были, и грибы. Но Пахомычу вдруг расхотелось бродить и что-то искать. среди старых сосен, среди берез, которые теперь ему и в самом деле все подряд казались кривыми, пьяными. Полетаев знал, подобный лес, который так и называется «пьяный лес», встречается, как правило, в зоне вечной мерзлоты, хотя и в теплом месте можно встретить, например, в долине Волги, в ее среднем течении, где земля дает просадку и словно бы уходит из-под ног деревьев. Стволы начинают клониться, изворотливо растут, изогнуто. Постройка дороги или зданий в районе пьяного леса – дело рискованное. Деформация почвы со временем разрушит дорогу, развалит строение. Слушая стеклянный стук и перестук, приглушенно раздававшийся где-то на территории ликероводочного завода, Полетаев думал, сидя на пеньке, «Ах, если бы это действительно был пьяный лес, в котором построили новый завод по производству зеленого змея, производство было бы заранее обречено. Однако лес в округе стоял прямой, добротный, и земная твердь под ним крепка, и только народ по округе в большинстве своем был заранее обречен. От пьянки будет загибаться. А если нам дальше мозгами раскинуть, на перспективу, так сказать, на светлое будущее, если подумать не только о народе, живущем в этой области, если подумать в целом о стране, о государстве, что получается? Картина маслом, а точнее картина водкой. Страна, которая свой бюджет пополняет за счет алкоголя и табака, за счет здоровья своего народа, это страна-самоубийца, если, конечно, такое пополнение происходит по недомыслию. А если государство это делает сознательно, что же тогда? Как эту сознательность понять? Получается так, будто наши вожди заинтересованы в том, чтобы нация была нездоровая. Такими нациями легче управлять. Нужно свести славян до языка жестов. Славянам только водка и табак. Это вам ничего? Вам это никого не напоминает? Гитлер жив, да-да, и не товарищ Ленин, живее всех живых. Нет-нет, его заветы давненько уже преданы забвению, а вот Гитлер, этот живее всех живых, вот почему его темное дело живет и процветает. Славянам только водка и табак. И никакие доводы здесь не будут утешительными. Никак, мол, тут не запретишь. Люди, мол, как пили, так и будут пить. Люди курили и будут курить. Так ведь этот список можно продолжить. Люди совращали и будут совращать. Люди убивали и будут убивать. Так что же теперь? Давайте откроем бордели на каждом углу. Давайте повсеместно продавать оружие и закрывать глаза на стрельбу, на резню. Или давайте отменим законы. Все это от лукавого, ребята. Все это нам привет от Гитлера. И такие приветы, большие и малые, особенно громко передаются в Россию. На нее и только на нее огромную, могучую, направлены силы врагов. Ее, Россию, нужно в первую голову споить, с ног свалить. А потом уже легко можно будет растоптать и шкуру русского убитого медведя разделить. И все, кто теперь так или иначе задействован в этих темных делах, это помощники Гитлера. Помощники вольные или невольные. Это они помогали построить завод. Это они построили добротную дорогу. Христово яичко по ней можно катить, не разбить. Это они, зачастую хорошие парни, семьянины, добытчики, день и ночь в две смены горбатятся на этом заводе, водку выпускают. Это они сутки напролет сидят, баранку крутят, водку развозят по городам и весям. А как иначе? Им надо семьи кормить, ребятишек воспитывать. Нельзя иначе-то. В районе и в области с работой напряженка. А если ты, к примеру, первоклассный шофер, так хоть кого, хоть черта в ступе будешь возить, лишь бы деньги платили. И вот сначала редко, робко, а затем все чаще, все бойчее, по новой дороге к заводу, туда-сюда стали мотаться грузовики с прицепами, громоздкие фуры и даже автопоезда, тяжелые, надсадно рычащие, обляпанные яркими наклейками, рекламирующими всякие товары народного потребления. Загружаясь товарами, выгребаясь на федеральную трассу, автопоезда и фуры, врубая фары даже среди бела дня, на больших скоростях разбегались по городам и весям огромной валдайской возвышенности и дальше в Московскую область, в Москву и даже куда-то в тьму Тараканское княжество.